Анализатор запахов перегорел. Думаю, да. Подтвердила двузубая Мэри. Или он, или только схема. Лучше схема, вздохнул Сивый. Анализаторов в сборе у меня сейчас нет. Когда будут? Только если в бронекараване привезут. То есть через неделю? Не раньше. Сойдет. Женщина привычно уселась в кресло и задрала майку, позволяя комби-мастеру добраться до крышки блока управления. Неделя у меня есть, подожду. А сейчас давай проверку. Тебе как обычно. Сивый вскрыл клиентку и взял в правую руку пару кабелей. Нет, сделай тотальную диагностику, ответила Мэри. И, увидев удивление в глазах мастера, пояснила. Собираюсь в зону вонючих вихрей, хочу быть в форме. Опасный рейд. Зандер вообще опасен. Тут ты права. Сивый воткнул кабели в разъемы, запустил долгую программу и бросил взгляд на монитор, на который шли картинки с натыканных вокруг дома видеокамер. «Ко мне еще один клиент. Если хочешь, я ему откажу». «Я тут надолго». Двузубая закинула ногу на ногу. «Так что плевать». После времени света размер поселений стал определяться только толщиной водоносного слоя, из которого черпали жизнь его обитатели. Опытные гидрологи делали отличный бизнес, составляя карты жизни и тем самым навсегда определяя численность населения для тех или иных точек. А поскольку вода и героизм – понятия несовместные, лишних людей или убивали, или изгоняли, или же делали щедрое предложение попробовать себя в роли фермера. Мелких слоев, способных питать 5-10 человек, и парники с капельной системой орошения по Зандру было разбросано в достатке. Другое дело, что участь фермера опасна и непредсказуема. Папаши, банды падальщиков, водососы, дикие веномы, жрущие – все они могли изрядно сократить и без того недолгую жизнь поселенца. Но когда альтернатива – риск одиночного выживания или пуля в лоб от сограждан, выбор делался на инстинкте самосохранения. Но были в Зандре и подлинные жемчужины. Города, стоящие на таких богатых водяных слоях, что могли себе позволить не подсчитывать число прибывающих людей, не вести учет населения, а регулировать его численность исключительно ценой на воду. Такие поселения становились центрами областей. В них развивались промышленность и торговля, а у их правителей появлялись большие деньги и далеко идущие планы. И именно таким городом был Тулен, столица плоских камней. Собственность благословенного падишаха Иеремии Кеннеди, немного спятившего от синей розы и повышенного радиоактивного фона, но весьма деятельного правителя, а может потому и деятельного. Психические отклонения не мешали, а скорее помогали Иеремии управлять областью. Склонность к импровизациям позволяла выкарабкиваться из очень серьезных передряг, а дозированная жестокость держать народ в повиновении. В городе падишаха уважали, считали крепким, неотмороженным, дающим жить, и потому в Тулен охотно съезжались не просто умельцы, а лучшие специалисты, в том числе, естественно, комби-мастера. А лучшее – это значит старой школы. «Классные цеплялки!» – не удержался Сивый, разглядывая вскрытые руки сатаны. «Крутой чистоты и грамотности!» «Знаю». Спокойно ответил Фредди, прекрасно понявший сленг комби. «Не продаются». «Где делал?» «Давно. До времени света». «Это понятно». Мастер мягко провел пальцем по локтевому сочленению протеза. «Экспериментальная модель?» «Угу». «Военная?» «Угу», подтвердил сатана. «Но базовые узлы стандартные, для ремонта пригодности». «Иначе ты не протянул бы в Зандре». «Угу». «Но ты еще ничего не менял». «Угу». Четвертый подряд ответ «Угу» плавно подвел Сивова к мысли, что нужно бы поработать, и он воткнул в общий разъем кабель планшета. «Будет немного жужжать». «Знаю». Фредди стоял перед комби-мастером практически голый, в одной лишь набедренной повязке. Его искусственные ноги еще были скрыты чехлами из псевдокожи, а вот руки сатана уже вскрыл, демонстрируя мастеру и его посетительнице вживленные киберпротезы. С эстетической точки зрения картина выглядела отвратительно. Мускулистый торс мужчины и металлические конечности. Но в этой лаборатории к подобным сочетаниям привыкли. «Позвоночник тебе усилили?» «А как же?» «Его тоже будем смотреть?» «Нет, с позвоночником все окей». Фредди приподнял левую руку. «Здесь я иногда слышу скрип. Возможно, смазочный гель закончился. И надо поменять радиотаблы во всех микрогерах». «Сделаю». Сивый взялся за работу, а сидящая на диагностике женщина, три кабеля в компьютер и два часа скуки, поинтересовалась. «Комби?» Новый посетитель ей понравился. Плечистый, спокойный, а главное, симпатичный. Короткие светлые волосы, твердое, словно вырубленное, абсолютно мужское лицо, узкие губы и удивительные глаза, большие, красивые, которые прекрасно подошли бы героине подиума или мультфильма, но уж никак не воину Зандра. Впрочем, они его не портили, скорее наоборот. Что же касается искусственных конечностей, то они двузубую не смущали. Сама на 60% ненатурально. Но это обстоятельство не мешало ей развлекаться. «Нет», — мотнул головой сатана. «Не комби». «Ко мне обычно ходит комби», — пробормотал Сивый, объясняя вопрос посетительнице. «Киборги чинятся у хромого Кеши». «Комби и киборги — это люди с имплантами», — уточнил Фредди. «Я же вообще не человек». «А кто?» — осведомилась женщина. «Робот». Подобные заявления не были редкостью. Даже в благословенную довоенную эпоху некоторые, переборщившие с имплантами комби, начинали осознавать себя машинами, а уж после времени света число спятивших возросло существенно. Однако светловолосый не походил на сумасшедшего, и потому его заявление вызвало не смех, а вежливое уточнение. «Неужели?» «Точно». «А выглядишь как человек». «Серьезно?» Сатана поднял правую руку, до которой еще не добрался Сивый, и покачал ею перед собой. Тускло блеснул металл. Сначала на протезе, потом в саркастическом взгляде. «Как человек?» «Как комби», — поправилась Мэри. «А комби — люди?» Еще одна старая песня. Очень старая и тоже уходящая корнями в прошлую жизнь. Этот вопрос задавали двузубые и родители, и уличные приставалы из движения «Будь настоящим». И ответ на этот вопрос женщина знала твердо. «Я человек». «Тебе больше железа, чем плоти». «Тебе тоже». «Знаю». «Поэтому считаешь себя роботом?» — встрял в разговор Сивый. «Не только», — буркнул Фредди. «Есть другие основания». «Кто тебя создал?» «Эта информация удалена». «Так я и думала». Женщина тоже умела быть саркастичной, только без металла, что читался в голосе и взгляде сатаны. «Когда ты осознал себя машиной?» «Когда стал ею». «То есть, когда тебя создали?» Вопрос заставил Фредди задуматься. Почти полминуты он молчал, глядя перед собой застывшим взглядом, совсем как внезапно остановившаяся машина. И только собрался ответить, как в разговор вновь вступил хозяин лаборатории. «У роботов нет души, а у тебя?» Сатана вздрогнул, резко повернулся к комби-мастеру и посмотрел на него так, что у Сивого мурашки по спине побежали. «Я пошутил!» «Нет, ты задал правильный вопрос», — медленно произнес Фредди. «Но у меня еще нет на него ответа». «То есть ты не знаешь, есть ли у тебя душа?» — это спросила двузубая. «А ты знаешь?» «У меня есть». «Только потому, что ты считаешь себя человеком?» «Я знаю, что я человек». «То есть ты помнишь, как тебя создали?» «Мне об этом рассказывали». «Или в твою голову вложили эти воспоминания?» «Старая и скучная сказка», — усмехнулась Мэри. «Я человек, у меня есть душа». «А у соборников? Или у жрущих? У них есть души?» Пауза. Женщина отводит взгляд и покусывает губу, видимо, вспоминает виденное, и отвечает, не глядя на сатану. «На этот вопрос ответа у меня нет». «И не значит ли это, что лучше считать себя бездушным роботом, чем человеком? Хотя бы потому, что среди людей полно адептов вселенского огня. Назови себя роботом, над тобой посмеются. назовись соборником, и тебе придется убивать. Или лопать, если ты назвался жрущим. Или продавать в рабство. Или лишать воды. Или заражать. Люди, те самые, которые верят, что у них есть душа, творят подчас настолько кошмарные вещи, что роботам остается лишь развести руками. В смысле, манипуляторами. «Если ты действительно настоящий робот, то твоя голова стоит кучу денег», — хмыкнул Сивый, желая разрядить атмосферу. «Хочешь забрать?» «А ты не будешь сопротивляться?» «Я робот, а не идиот», — хмыкнул Фредди. «И мои создатели не были идиотами, и потому прошили мне естественный инстинкт самосохранения». «То есть с лобзиком лучше не соваться?» «Угу». «Какая тебе вообще разница, кто ты?» — глухо спросила Мэри. Видимо, разговор о душе ее задел. «Зачем ты затеял этот разговор?» «Думал, вам будет интересно». «С чего ты взял?» «Что вам будет интересно?» «Что ты робот!» Она почти крикнула. «Своего прошлого ты не помнишь. Железа в тебе много, но меньше, чем в суперкомби, а они считают тебя людьми. Насчет души ты не уверен, но атеисты тоже ее отрицают. С какой стати ты здесь развел философию?» Сивый озадаченно покосился на двузубую, поколебался, но осторожно поддержал старую знакомую. «Действительно, с чего ты взял?» «На меня не действуют наркотики». Фредди, слегка, чтобы не помешать мастеру, пожал плечами. «Правда?» «Угу». «Совсем-совсем?» «Абсолютно. Ни наркотики, ни алкоголь». «Не повезло». «Из-за такой беды я бы тоже назвалась машиной». Мэри рассмеялась, но чуть нервно. «К тому же я...» «Подожди». Сивый бросил взгляд на подключенный к сатане планшет, кивнул, словно сам себе подтвердил увиденное, и продолжил. «У тебя не просто гель подтекает. Есть повреждения. Для ремонта нужно отключить руку». Фредди выдержал короткую паузу, пристально глядя мастеру в глаза. Затем взял пистолет и улыбнулся. «Отключай». Еще через 40 минут, когда сатана оделся, расплатился и ушел, а Сивый вплотную занялся двузубой, она вернулась к теме, негромко поинтересовавшись. «Он действительно робот?» «Откуда?» — рассмеялся мастер, отвлекаясь от появившихся на экране первых результатов диагностики. «У него в башке практически нет имплантов, только стандартные нейродинамические схемы управления киберпротезами». «То есть он псих?» «Скорее всего». Сивый помолчал. «Но лапы у него высококлассные. И конструктивно, до мелочей продуманные и технологичные. Им несколько лет, но они в идеальном состоянии». Снова помолчал и признался. «Я таких еще не видел». «Стручковая змея?» — изумился майор, внимательно глядя на нечто жареное и свернутое в аккуратное кольцо. «Так», — подтвердил повар. «Из садов безумия?» — уточнил майор, хотя все прекрасно знали, что эти гады водятся исключительно в чокнутых джунглях. «У нас 8000 гектаров на юго-западе области ими заражено», — поведал повар. «Падишах сказал, что будет выжигать только там, где сады не укоренились. А где уже встали, черт с ними, все равно не одолеть». «Главное, чтобы не расползались», — вставил сатана, с подозрением изучая предложенное пиво. «Соевое». «Найди другое». «И вы жрете ту дрянь, что лезет из садов безумия?» Яша все еще не мог прийти в себя. «Мясо у стручковой змеи вполне достойное и не ядовитое», — парировал повар. — «Они из джунглей ползут табунами. Зачем добру пропадать?» «Серо-зеленым стать не боишься?» «От голода сдохнуть боюсь». Судя по всему, повару надоел пустой разговор. «Жратву берете или нет?» Пахла змея гораздо вкуснее искусственной лапши из соседнего чана. А поскольку каменные крысы друзьям изрядно надоели, майор все больше склонялся к экзотическому варианту. «Точно не ядовитая?» «Мы их всего год как жрем», — хмыкнул повар. «Так что статистики пока мало». «Шутник». «Всегда пожалуйста». «Две порции и два пива». «Возвращайтесь за добавкой». Забрав заказ, друзья отошли в дальний угол полутемного сарая, нахально названного хозяином дворцом еды. Расположились за столиком, правая половина которого была залита чем-то липким. Чокнулись пластиковыми стаканами, глотнули, поморщились и приступили к еде. «Что сказал комби-мастер?» По сравнению с привычной крысой, змея оказалась несколько суховатой, но вполне съедобной, а вот пиво кислило. «Визит обошелся в 5 радиотабл», — сообщил сатана, — «и 4 я вставил себе в лапы». «Что-то серьезное?» Пуля чиркнула. «Теперь все в порядке». «Хорошо». Майор снова глотнул пиво. По отдельности и то, и другое не радовало, а вот сочетание получалось вполне удовлетворительным. Во всяком случае, не тошнело, как это бывало после некоторых кулинарных изысков Зандра. «Рассказывал о себе местным?» «Да». «Подрался?» Яша знал, к чему, как правило, приводят откровения друга с горячими обитателями Зандра. Они оказались миролюбивыми. «Верится с трудом». «Мастер щуплый. Девица комби сидела на диагностике, а у меня был в руке заряженный пистолет». «Тогда понятно», — усмехнулся Яша. Внешне он был полной противоположностью сатане. Невысокий, но очень плотный, чуть не квадратный, и сразу видно неимоверно сильный. При этом без единого импланта, так сказать, стопроцентный человек. Густые черные волосы майор стриг коротко, как напарник, но при этом носил щегольскую бородку и золотую серьгу в левом ухе. И любил приврать, что в молодости был пиратом. На женщин действовало. Но особенно его бесчисленных подружек волновали красивые синие глаза майора, не растерявшие яркости и живости, несмотря на все беды Зандра. «Змея и впрямь ничего». «Сухая», — пробурчал в ответ Фредди. «Макни в соус». «Острый». «Для робота ты слишком разборчивый». «Уникальная модель». «Не помешаю». За столик присел невысокий старичок в дешевом темно-сером комбинезоне работяги Зандра. Непримечательный, морщинистый, с пятнами хронической белянки на шее и живыми, очень молодыми глазами. «Забыл сказать, что он придет», — вздохнул майор, заметив неудовольствие друга. «За нашей наполненной смыслом беседой из головы вылетело. Мы случайно встретились, когда ты был у мастера». «Курага». Старик протянул сатане руку. «Мы познакомились в аттракционе веселого серфера, помнишь?» «Я ничего не забываю», — ровно ответил Фредди. «Все еще изображаешь из себя робота?» «Не умеешь ладить с кибернетическими организмами?» «Изображай, раз хочется». Курага пожал узкими плечами. «Так даже лучше». «Почему?» — внезапно заинтересовался майор. «Роботы честные». «Не все». «Те, которые нечестные, не настоящие». Яша широко улыбнулся, сатана хмыкнул, и лед, который сковал первые секунды встречи, растаял. «Фредди, ты помнишь, чем я занимаюсь?» «Я ничего не забываю». «И о том, что должен мне 10 золотых». «Что?» «Шучу, шучу, шучу, не напрягайся». Курага был классическим представителем древней и почтенной профессии криминального наводчика. Лично знал массу авторитетных людей в этом секторе Зандра и постоянно курсировал между крупнейшими поселениями, прячась под личиной нищего бродяги, промышляющего поиском и ремонтом довоенных гаджетов. Он зарабатывал достаточно, но обладал потрясающим умением прятать добычу, и потому в его раздолбанном, битком набитом рухлядью фургоне никогда не лежало больше 20 радиотабл одновременно. А уж золотом в нем даже не пахло. С городскими падальщиками, с теми, кто шуршал по дну крупных столиц вроде Тулена, Курага не работал принципиально. Они были слишком зависимы от благосклонности власти, как правило, являющейся такой же бандитской структурой, только крупнее. И поэтому старик сдавал информацию свободным бандам Зандра, или, как сейчас, бродягам-гастролерам. Убедившись, что его готовы слушать, Курага поставил локти на стол, слегка подавшись при этом к собеседникам, и продолжил серьезным тоном. «На самом деле, ребята, вы стали для меня спасением. Я уже 3 недели сижу в этой помойке, ожидая честных парней вроде вас». «Честных?» Майор приподнял брови. «Вы держите слово», — объяснился старик. «Это принцип, а не честность». «Неважно», — Курага улыбнулся. «Оказавшись в Тулене, я, помимо всего прочего, купил весьма ценную информацию у человека, который не продает ложь. Я ждал прямого Билла. Эта тема как раз для него. Но команду прямого, как вы, наверное, знаете, раскурочили на запчасти в трех оврагах, и я оказался в идиотском положении». «Ты уже заплатил за информацию», — понял майор. «И очень дорого», — вздохнул старик. «Она стоит своих денег, но я не могу доверить ее первым встречным. А вас я знаю». «Сколько?» 3000 радиотабл». «Сколько возьмем мы?» 10000. «Примерно или ровно?» «Табло к табле». С каждой секундой разговор становился все интереснее. «Когда ты уедешь?» — хмуро спросил Фредди. «Сразу, если мы договоримся». «Когда операция?» «Через 4 дня». Сатана и майор переглянулись, а Курага, без труда вычисливший причину их сомнений, выставил перед собой ладони. «Все в порядке, ребята. Я знаю, как вы расплатились с виражом за подставу у рыжих ручьев. Я знаю, что вы его искали 3 месяца и нашли. И еще я знаю, что вираж бегал от вас так, как никто не бегал до него и не будет бегать после. Я не хочу с вами ссориться, потому что не человеки упрямы и твердо идут к своей цели». «Я предпочитаю термин «робот», — скромно заметил Сатана. «Как тебе угодно». Несколько секунд мужчины переглядывались, все трое, после чего майор отодвинул опустевшую тарелку и протянул. 10000 радиотабл. В обычном случае такой груз хорошо охраняют». «В обычном случае такой груз вообще не перевозят по Зандру», — заметил старик. «Но тут приключилась занятная история». «Кто-то хочет, чтобы его ограбили?» «Примерно так». Пауза. «Дальше слушать будете?» Курага не предлагал им заключать сделку, а осведомлялся насчет платежеспособности и свободного времени, и был правильно понят. «У нас есть 3000, и мы готовы послушать подробности», — кивнул майор. «Рассказывай», — добавил Сатана и залпом допил пиво. «Почему ты не сказал «вводи данные»?» — хихикнул старик. «Потому что я робот, а не персонаж старинного фильма». «Как ты с этим живешь?» Этот вопрос был адресован майору. «Привык», — пожал плечами Яша. «Так что за дело?» Курага понизил голос. «Вы слышали о Дилдо-Сити?» «Это центр соседней области. Мы собирались проехать через него». «Дилдо-Сити — большой город, больше Тулена, и заправляет в нем Борис Бухнер, которого называют...» «Дюком», — перебил старика Фредди. Но тот не обиделся. «Верно, Дюк. Они с падишахом Кеннеди много воевали между собой, потому что если вы посмотрите на карту, то увидите, что плоские камни и герцогство Бухнер — это, по сути, одна географически ограниченная со всех сторон территория, у которой, по идее, должен быть один хозяин, и каждый из них считает, что этим хозяином должен стать он». «Иеремия планирует захватить Дилдо-Сити?» — прищурился майор. «И наоборот», — улыбнулся Курага. «Чем ему сейчас плохо?» «Хочется больше». «Будет война?» — угрюмо осведомился Сатана. «Или ты предлагаешь нам разведку?» «Я что, похож на армейского вербовщика?» Вот теперь старик сделал вид, что обиделся. «Кто знает, чем ты сейчас промышляешь?» «Бери пример с нечеловека. Молчи и слушай». «Я робот». «Извини». «Продолжай». По сторонам мужчины не озирались, не показывали, что их беспокоит возможное подслушивание, и выглядели как старые знакомцы, встретившиеся после долгой разлуки. Улыбки, шутки. Однако говорили они тихо, только друг для друга. «Проблема в том, что Дилдо-Сити, да и все герцогство, прекрасно защищены», — поведал Курага. «Даже если армия Кеннеди быстро и без потерь доберется до городской черты, она надолго там застрянет, и восточные соседи, падишаха и Иеремии, обязательно попробуют взять Тулен. Поэтому Кеннеди разработал хитрый план». Очередная улыбка. «Прямо как в старые добрые времена». «Подкупил генералов Дюка?» — предположил майор. «Нет», — покачал головой старик. «И Иеремия договорился с падальщиками Дылда-Сити и собирается учинить в столице Бориса восстание. Начнутся уличные бои. Бухнер введет в город войска, понесет серьезные потери. И тогда падишах вторгнется в герцогство, рывком достигнет Дылда-Сити и поддержит падл». «Если об этом знаешь ты, знает и Дюк», — заметил Яша. «Я слышал о Бухнере. Умом не блещет, но нюх на неприятности у него звериный». «И жестокий он, как цепной Баскервиль», — поддержал напарника сатана. Однако тон друзей показал наводчику, что интерес к сделке у них не пропал, они просто уточняли подробности. «Может, Борис и знает», — не стал спорить Курага. «Но для нас это не важно». «А что для нас важно?» «Для нас важно то, что Кеннеди кормит своих наемников. Восстание — дело недешевое, и примерно раз в месяц забрасывает в Дылда-Сити по 10 тысяч радиотабл на оружие и подкуп. Учитывая обстоятельства, курьер из Тулена едет тайно и с небольшой охраной. Однако трогать его не надо. Не хочу, чтобы и Иеремия подумал, что утечка информации здесь». И сатана, и майор с пониманием отнеслись к желанию Кураги прикрыть столь ценного информатора. «Падальщики заберут контейнер километрах в 30 от Дылда-Сити. И за жалкие 3000 радиотабл вы можете прямо здесь и сейчас узнать время, место и код вскрытия контейнера». Старик внимательно оглядел задумавшихся друзей. «Что скажете?»